В дополнение к этому, поверх внешних цилиндров шлюзов под решетками антенн, инженер установил две пусковые шахты для запуска протонных торпед калибром 320 мм, в 4 раза больше, чем у истребителей, на случай, если чудо-пушка не сработает и мне придется бороться с моими братьями по тоннажу или даже с более серьезными противниками. Решение это было не в шутку опасным, так как системы автоматической погрузки и хранилища для боеголовок могли находиться только снаружи, внутри не нашлось места, что значительно увеличивало риски при ведении ближнего боя, но я решился на этот риск с полным его осознанием. Да и к тому же я на собственной шкуре ощутил всю прелесть таких торпед и теперь хотел познакомить с этим чувством весь остальной мир. Ну, а чтобы снизить все возможные риски от последствий внешней детонации, инженер заменил дюрастель обшивки под монтажной зоной на бутерброд из титановых бронеплит и рассеивающих ударную волну пластин керамики. Это обошлось мне еще 300 тысяч сверху, но оно того стоило. Так что вооружение в целом и, как итог, дополнительные системы автоматизации к ним обошлись мне еще в 9,5 миллионов плюсом. Но, была и хорошая новость. Изначально модернизированный реактор еще не исчерпал свой запас мощности, спасибо конденсаторам, и поэтому я добавил ко всему этому великолепию еще и навороченный гиперпространственный движок поколения 04, что в теории делало мой будущий ЦР-90 еще быстрее, чем тот курьер, на котором я сейчас летел на Татуин. Старый гипердвижок поколения 2.0 должен был стать резервным. Круто, но это еще плюс 3 ляма к расходам. И как финальный апперкот своему финансовому благополучию я не дрогнувшей рукой вбухал еще 5 лямов на то, чтобы голова моего корвета была исполнена полностью из титана. Как внешние бронеплиты, так и внутренние переборки со стенами. Мне казалось это логичным решением, ведь я перенес сюда все важные системы корабля, вместе с жилыми помещениями. Да и гибель Юг-2400 еще не скоро утратит все свои краски в моей памяти, а потому я прекрасно помнил, что в прошлый раз мы с Рури остались живы, только потому что я не зажопил в свое время 1,5 ляма на титан для варяга. Надеюсь, и в этот раз моя щедрость окупится мне сполна, хотя тьфу-тьфу-тьфу. К слову сказать, я снова было усомнился в окне рубки, но инженер уверил меня, что прозрачная сталь даже чуть-чуть прочнее титана и с этим проблем таки снова не возникает. Интересно, где-нибудь в галактике есть корабль, сделанный полностью из прозрачной стали? Ну, хотя бы в концепции арт-объекта. Подводя итог 8 часам переговоров без перерывов даже на пописать, моей головной боли и дикой усталости, я лишился в один миг почти 30 миллионов. Но, несмотря на это, дополз я до корабля, где меня уже измучился ждать Рекс, совершенно счастливым и довольным собой. Почему, дурачок, наверное, потому что, найдя в себе силы для финального рывка, я попрощался по радио с хитрой сволочью, Титом Паланом, который, вероятно, благодаря моей расточительности на одной лишь модернизации вернул себе стоимость выданного мне ЦР-90 и вышел в ноль. Поднял корабль в космос, совершил прыжок в гиперпространство и рухнул спать, едва сумев доползти до своей койки. В гиперпространстве нам лететь почти 2 суток, хвала разведанному торговому маршруту, идущему почти по прямой линии, прежде чем выходить в реальный космос и совершать следующий прыжок. Так что можно будет отоспаться и за этот день, и за все прошедшие. Я сидел в позе лотоса на своей кровати, за стеной моей каюты раздавался богатырский храп Рекса, который, скорее из вредности, нежели из разумности, залез таки в предназначенную ему каюту и в 3 погибели втиснулся в кровать, которая была вмонтирована как бы в стене и не имела функции увеличения своей площади. Видимо, ему было ну совсем уж неудобно лежать, так как такого богатырского храпа за ним раньше не наблюдалось. Но, как бы там ни было, а это мне не мешало. Когда я отдавался силе, я, а вообще, вероятно, стоит объяснить, что я понимаю под словом «отдавался», ведь сила она везде. Она всегда и она да. Любое разумное существо в начале своей жизни эгоцентрично по определению. С возрастом это меняется под гнетом общественного мнения, социума, воспитания и культуры, где это самое разумное существо обитает. Меняется, но не исчезает полностью. Всегда остается хотя бы немножко эгоизма. Без этого никак. Поэтому, когда в моей голове впервые возник вопрос, что такое сила, ответ пришел сам собой. Сила — это я. Подобно человеку в эпоху Ренессанса, я считал, что сила вращается вокруг меня, а не наоборот. Сейчас же, когда в моих руках оказались книги и тексты из библиотеки Ордена и я, Спустя больше чем полтора года после попадания в этот мир наконец-таки коснулся такой желания информации, я понял, что мои представления о силе были неверны на корню, и все мои успехи – это лишь статистическая ошибка, та самая ошибка выжившего. Я что-то делал, что-то даже получалось, но все это было не то. А ведь казалось, в этой вселенной, куда я попал благодаря некоему неизвестному мне существу, но чей грубый и даже жестокий голос в своей голове я запомнил навсегда, сила был связующим элементом всего. И когда я говорю «всего», я, черт возьми, имею в виду «всего». Сила могла позволить ощутить тебе даже условный атом в куске железа. Могущественный форсюзер сможет даже понять, где находилась та звезда, которая своим взрывом отправила этот атом в путешествие по вселенной. Да, на это уйдет многие недели, если не месяцы медитации, и зачем вообще это делать, но, тем не менее, сама такая возможность существовала, и она была не теоретической. Этот пример дает некое представление о том, что сила – это поле, это излучение, это энергия, это масса, это все одновременно – информация. Одно из определений, которое дал Юнлингам неизвестный мне мастер-джедай в своем трактате о силе, мне понравилось больше всего. Сила – это информация, которая связана между собой, невзирая на расстояние. Как пример, сделай ты что-нибудь на условной планете Камина, и магистр Йода мгновенно почувствует это на Корусанте. Да, здесь снова присутствует много условностей, как, например, то, что он должен в момент этого быть в мегаконцентрации и прочее, но это возможно. И опять-таки, это не теория. И поскольку у нас есть особый вид информации, которая заполнила и связала между собой всю Вселенную и ее элементы, должно быть и то, что позволяет нам, живым существам, эту информацию получать, считать, если угодно. Конечно, мы могли бы это делать напрямую, но у меня закрадывается сомнение, что человеческий или мозг представителя любой другой расы был бы способен просто переварить эту информацию. Скорее всего, это было бы равносильно двум засунутым в розетку на 220 пальцем. Внутри нее тоже очень много информации, но едва ли наше тело способно безопасно ее воспринять. Именно для этого природа создала существ мидихлориан. Они были симбионтами и нуждались в носителе. Разумном ли нет, неважно. К слову, еще со своего мира я помнил о неких небожителях, которые очень не факт, но могли быть ответственны за то, что мидихлорианы стали частью всех разумных рас, ведь существовало мнение, что именно они создали такое многообразие существ и раскидали их по всей галактике. Вероятно, во время небожителей, а это тысячи столетий тому назад, мидихлорианы были полноценными живыми существами, которыми так или иначе воспользовались небожители. Но все это из ряда конспирологии, так что не стоит внимания. Что же стоит внимания, так это факт разумности мидихлориан, вернее факт наличия у них коллективного разума. И чем их в теле носителя больше, тем этот разум более обширен. Можно ли общаться с мидихлорианами? Ответа на этот вопрос нет, и я снова рискую заняться конспирологией, но отсутствие контакта связано, скорее всего, с тем, что у нас разные уровни восприятия мира вокруг себя. Для них существует лишь мир силы, а для нас только жалкая форточка силы, из которой иногда дует. Но, как бы ни было, а мидихлорианы были именно тем монитором, клавиатурой и мышкой, которые подключились к великому компьютеру и давали возможность им управлять. И чем больше в теле было этих микробактерий, тем лучше была связь Wi-Fi со Вселенной, отклик монитора, ПИ-мышки и т.д. Забавно, что чтение трактата о силе заняло у меня примерно всего час времени, а как сильно это изменило мое представление вообще обо всем. Раньше я считал, что повелеваю силой, подчиняю ее своей воле, ха-ха три раза. Нет, я прошу, умоляю, склоняю свою голову и обоссавшийся стою на коленях перед мидихлорианами. Так это выглядит сейчас, и работало это только потому, что у меня, судя по всему, был зашкаливающий уровень этих бактерий в организме. Значительно больше, чем даже у будущего избранного. Не будь этого, я бы вообще ничего не смог сделать. И именно количество мидихлориан было тем самым резервуаром, который я почувствовал в своем последнем откровении. Невероятно глупом откровении, ведь я в первую очередь задумался над тем, как расширить этот резервуар, а не над тем, как черпать то, что уже есть. В общем, если откинуть всю шелуху, то выходило, что сила – это информация, а мидихлорианы – это связь между носителем и силой. Джедаи, ситхи, светлая сторона, темная сторона, единая сила, живая сила и многие прочие бесконечные концепции движения – это ничего более как способ, которым живые существа пользуются, чтобы почерпнуть нужную им информацию. У каждого способа своя практика, свои табу, свои традиции, свои привычки, свои цели, что создают те или иные ограничения. Ситхи были рождены в жажде власти, в жажде править более слабыми. Это дало свои особенности их школе. Джедаи родились, как те, кто хотят справедливости, что тоже привнесло свой окрас их жизни. Но кто есть я? Судя по всему, двойственность силы во мне – это последствия переноса моего сознания, родившегося в другой вселенной, где нет силы, во вселенную, где сила есть. Я аномалия в коде этой вселенной. Бак, если будет угодно. Мне повезло, что система, в которой я оказался, была достаточно гибкой, чтобы не уничтожить меня, а интегрировать. Или, возможно, таким могущественным был тот, чей голос я слышал. Неважно. Важно другое. Вакуум силы во мне заставил вселенную наполнить меня, словно пустой сосуд, и только этим сейчас объясняется зашкаливающее количество мидихлориан в моей крови, так же, как и возможность в критические моменты моей жизни пользоваться техниками силы, даже названия которых я в помине не знал. Но что же тогда значит эта двойственность, которую я раньше воспринимал как смесь темной и светлой сторон во мне? И ведь не только я, Кайнарек увидел это во мне тоже. Увы, но ответа на этот вопрос в трактате не было. Могу лишь предположить, что я каким-то образом взломал код этой вселенной. Я проник внутрь системы не как часть, а как вирус. И пускай обзывать себя таким словом не очень приятно, но что еще мне думать? Я словно буква с из кириллицы, спрятанная в предложении на латинице. Что мне дает это на практике? Черт его знает. Как минимум уже упомянутое, к чему можно добавить способность видеть силу, буквально. И получалось, что я видел информацию этой вселенной, пускай мой мозг и рисовал причудливые образы в форме бело-черного урагана из обрывков ткани. Я не помню, чтобы такой особенностью обладал кто-то еще. Все форсюзеры этого мира максимум что-то чувствуют, но никак не видят. И что же мне со всем этим делать? Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал потомкам дедушка Ленин, и надеяться, что новые знания помогут мне познать свою собственную особенность гораздо глубже. Ведь как мне помог этот трактат расставить все по полочкам? Какие еще открытия меня ждут на пути, на котором я должен был, оказался еще 1.5 года назад? Благо теперь у меня есть нужный материал, который, к слову сказать, оказался, как бы так выразиться, дерьмом, да, дерьмом. Все учебное пособие юнлингов, которое я изучал 11 часов кряду, сводилось всего к одному утверждению. Прежде всего, нужно освоить контроль, ощущения и изменения. Это базовые способности силы. И дерьмом это было не, потому что это было неправдой или неправильным. Нет, о необходимости этого я знал и раньше, и даже что-то пытался пробовать тренировать сам, без подсказок. Просто это не были теми откровениями, которые я ожидал увидеть в учебной программе Юнлинга. Более того, 80% всего обучающего материала составляли уроки этики, философии, законов республики, политики, истории, изучения языков и прочего, что никак не связано с силой. Мне было понятно, что таким образом орден хотел дать хотя бы минимальное образование своим будущим рыцарями, чтобы они не были совсем уж как Вася из села, необразованные, невоспитанные, никакие. Звучит вроде как логично. Этим бы и я занимался, будь у меня свой личный орден, но мля. Когда я рисковал своим благополучием, проникая в стены храма, я рассчитывал на нечто другое. И предсказуемый ответ на свои ошеломляющие умозаключения я нашел в маленькой отписке на одной из страниц учебника о том, что падаван обучается у мастера примерно 10 лет. Это было минимальным требованием, а так он мог учиться и дольше. Сперва это не вызвало во мне подозрения, но сейчас, спустя 10 часов зубрежки, я все понял. Будучи юнлингом, разумному дают образовательный базис, чтобы воспитать себе в меру образованного, но преданного околита. Но настоящее обучение ребенка начинается только тогда, когда он становится падаваном и начинает рассекать с мастером по всей галактике, постигая науку джедайства под присмотром и во время путешествий. Ведь не зря учителя называют учителем, а ученика – учеником. Все эти 10, минимум, лет учитель, бляха, учит своего ученика. Том 3, часть 16. Я. Сказать, что мне было обидно от осознания такой маленькой детали размером с ебелинкор, не сказать ничего. Я не спал, я не ел, я срался и ссался. Я затащил девочек на Буки, и курсанты Шати похитили только ради того, чтобы узнать, что у мастера есть падаван, которого он учит. Это ведь даже не щелбан по носу в духе, эдакий ты простофиля. Нет, это чертов апперкот от одного из братьев, кличка в их лучшие годы. Я на канатах, я хныкаю, и я почти сдался. Так было 2 часа назад, пока я не наткнулся на датападе на небольшой файл с тем самым трактатом о силе, изучение которого и подарило мне, наконец, то понимание, в котором я нуждался все это время. И ведь даже это понимание, это результат моего разума, рожденного в другой вселенной. Для меня изначально не существовало всех наростов разных теорий, практик, течений и сект, которые цвели здесь тысячелетиями. Я просто пришел и увидел то, что увидел бы любой человек моего мира, паттерн. И этот паттерн приведет меня к силе и к могуществу. Осталось только научиться пользоваться и взаимодействовать с клавиатурой, мышкой и монитором этого мира, чтобы получить полный доступ к информации. Основой всего познания силы были, как я уже упоминал, 3 базовые дисциплины – контроль, ощущение и изменение. Именно овладение ими в той или иной мере дают базу для правильного общения с мидихлорианами. Базовыми они были, потому что спустя тысячелетия практики образования своих юнлингов и падаванов джедаи выработали идеальную систему. Вот что-что, а это сомнению я предавать не собирался. Детям было легче всего понять и почувствовать то, что такое сила именно таким образом. Так они готовили свой мозг к более тесному взаимодействию с информацией Вселенной. И если это хорошо для них, значит, будет хорошо и для меня. Дисциплина контроль на базовом уровне подразумевала под собой 3 основных способности, которые должен был постигнуть любой юнлинг, прежде чем он смел только задуматься о том, чтобы стать падаваном. Тутаминис, Курата Сальва и Альтус Сапар, выражаясь человеческим языком, поглощение энергии, самоисцеление и концентрация на силе. Эти способности настолько важны, что для них был написан даже отдельный учебник, называющийся «Путь джедая», который я прочел взахлеб. Из этого всего я мог лишь похвастаться кое-какими достижениями в концентрации, ведь медитация является ее неотъемлемой частью на первых порах, но пора это настолько первое, что я едва ли ушел дальше первой странички учебника, в котором их 100, и в эмпатии, благодаря чему я видел ауры разумных существ и их эмоций. К слову, одной из возможностей, которую даст упражнение в концентрации, было сокрытие в силе. То самое, которое я так страстно пытался изучить перед прибытием на Корусант, и то, которое так досконально изучил Дарт Сидиус, настолько, что его темную сторону джедаи в упор не видели. По остальным способностям был полный ноль. Я не умел и даже не практиковал поглощение силой, тем более не знал до этого, как подступиться к познанию способности исцеления силой. Да, я помню, как я спас бури от того мудня в черном балахоне, но это был не я. В тот момент я был всего лишь проводником чужой воли. Но, надеюсь, это в скором времени изменится, и я узнаю, как сохранять с помощью силы выносливость своего тела, продлевать себе жизнь и вымывать из организма любые яды и болезни. Все положительные эффекты, которые я испытывал до этого, погружаясь в медитацию, оказались ничем иным, как легким тонизирующим эффектом от соприкосновения с силой, и близко не похожим на то, что сможет дать мне кропотливое изучение способности. Вторая же дисциплина мне была знакома чуть больше. Сюда входили такие способности, как примавиты, тактусациум, тайвардракс и телепатия. И опять-таки, если все перевести на нормальный язык, то это были способности обнаружение жизни, ощущение силы, постпознание и ну понятно. Если с первыми двумя я обращался вполне уверенно даже сейчас, жизнь заставила, то вторые 2 способности для меня были темным лесом. Телепатия была без сюрпризов. Простая передача мысли на расстояние. И хоть в справочниках утверждалось, что верхним пределом в стандартной ситуации для разумного любой расы было 1000 километров расстояния, то я, обогатившись новым пониманием, думал, что все это херь собачья и пределов нет. Тот факт, что существовали известные исключения из правил, как, например, близнецы-форсюзеры, которые могли поддерживать и межпланетную связь таким образом, лишь подтверждал мою концепцию. Постпознание же было олицетворением моего примера со звездой и атомом, разве что на более приземленном уровне. Джедай-ищейка, взяв в руки что-то, что некогда принадлежало другому разумному, мог увидеть видение силы, которые подскажут ему, что с этим разумным случилось, или куда он сбежал, еще и подсказать четкое направление как по компасу, но это, естественно, зависит уже от мастерства форсюзера. С первым двумя дисциплинами все было понятно и теперь стало ясно, в какую сторону мне предстоит двигаться. Оставалась третья, самая опасная, как утверждалось везде, где бы я об этом не прочел. И если первые две дисциплины были нацелены на познание себя и окружающего мира в основном, то изменение служило для физического воздействия на этот самый мир путем использования силы. К изучению допускались только продвинутые падаваны, которые доказали, что постигли силу на достаточном уровне. Помимо этого считалось, что в момент изучения изменения для любого форсюзера была опасность поддаться темной стороне силы. По факту же, как я это понимал сейчас, любая гниль в человеке от осознания собственного могущества могла начать расти и размножаться вообще в любой момент, и только лишь самоконтроль и дисциплина могли удержать такого разумного от ухода во все тяжкие, что случалось гораздо чаще, чем того хотелось бы, и неудивительно, в детстве над тобой издевались в школе, держи толчок силы и иди, разберись с обидчиками, потом еще и банк можно грабануть, а почему нет, кто ты и кто эти скулящие черви под твоими ногами. Конечно, если утрировано, в этой дисциплине мои познания были гораздо более обширны, что и не мудрено, в этот мир я попал с прекрасным представлением о том, каким фокусом обучены джедаи. Основными способностями изменения считались телекинез, воздействие на разум и изменение окружающей среды. Телекинезом я уже уверенно мог держать в воздухе всех своих тагрут, вес в несколько сот килограмм и, что более важно, я мог взвывать к этой способности резко, одним лишь усилием своей воли, что было необходимо для успешного ее использования в бою. Чужие разумы подавлять и молниями швыряться я еще не научился, правда, но я довольно неплохо обращался с барьером силы. Именно так называлась та способность, которая образовывала вокруг меня щит из энергии Вселенной. Я уверенно держал несколько бластерных выстрелов, что было очень даже не стыдным достижением и для рыцаря-джедая. Итак, если подытожить результаты от получения мною новых знаний, то выходило, что ключом к более глубокой связи между мною и мидихлорианами было углубленное изучение, поглощение силы, исцеление силы, концентрации силы, постпознания и телепатии. Естественно, при этом, не забывая и об остальных способностях первых двух дисциплин. Почему только двух, спросите вы? Да потому что изменение и есть тем самым результатом симбиоза любого разумного с мидихлорианами. И от того, насколько качественным, прочным и безупречным будет этот симбиоз, будет зависеть, как много информации ты сумеешь осознать и на что с помощью нее в физическом мире сможешь воздействовать. До этого все мои успехи объяснились лишь запредельным количеством этих бактерий внутри моего организма, но пора было это изменить. Привнести порядок в хаос. Я сидел в позе лотоса на своей кровати, за стеной моей каюты раздавался богатырский храп Рекса, но это мне не мешало, даже наоборот. Этот раздражитель был прекрасным испытанием моей концентрации. К сожалению, оказалось, что далеко не ко всем способностям были написаны методички, или Серый скачал из архива библиотеки не все, таким образом, обманув меня. Но оказалось, что базовые способности, которым обучали еще только юнлингов, были лишены методик. Если это не саботаж, то я находил этому только одно объяснение. Все дети были поделены на группы и к каждой был представлен свой наставник. Он то и объяснял спиногрызам на уроках, что нужно и как это нужно делать. Я был расстроен, но это уж точно не было причиной сдаться. Поэтому я пошел на некие ухищрения. Я вспомнил, что в моем мире для обучения основ медитации, естественно без понимания ее, как открытие себя силе, нужно было начинать с представления своих внутренних органов. Представлять все от эпителия до капилляров, сантиметр за сантиметром, двигаясь по своему телу с помощью силы воображения. Такой способ как раз и мог научить меня необходимой для медитации концентрации. Вспомнив об этом методе, я вот уже второй час представлял глубокую царапину на своем подбородке, которую оставил мне тот кей-дроид старьевщика. Мое представление о внешнем виде раны снаружи и внутри под кожей, сейчас весело передо мной внутри сознания в объемной 3D-картинке. Было очень сложно удержать общие представления в голове и более того, постепенно наращивать отдельные детали, не теряя старых. Голова раскалывалась от мигрени, руки вспотели, а все тело наполнилось необъяснимым напряжением, но у меня получалось. Я не знал, важно ли это, чтобы воображаемая рана была похожа на реальную, но, Когда я представил, как маленький участок царапины размером с толщину ногтя вдруг покрылся рубцовой тканью, а затем исчез, растворившись в нормальной здоровой коже вокруг, то испытал вдруг резкую боль в лице, словно меня иголкой со всей дури ткнули. Не ожидав такого, я испуганно выкрикнул, дернулся и, конечно, тут же потерял всю концентрацию. Огляделся по сторонам каюты, услышал все такой же монотонный храп Рекса и облегченно выдохнул. Никакой опасности не было, все было хорошо. Наш корабль по-прежнему гудел своим гипердвижком и мчал нас вперед в гиперпространстве, а я не ощущал жизни на курьере, кроме рептиля. Фух, я вытер рукавом свой мокрый лоб и завалился назад, падая спиной на матрас. Кажется, попытка провалилась. Хотя провалилась ли, я нащупал рукой, рядом лежащий датапад и, включив на нем камеру со стороны экрана, стал разглядывать ту самую глубокую царапину на подбородке. Не сказать, чтобы я знал ее досконально, но, кажется, в самом низу действительно появились едва заметные розоватые следы новой кожи. Я-то представлял размер всего с толщину ногтя. Мля, неужели получилось? Вспыхнувший во мне азарт требовал продолжения веселья, но утомленное сознание, которое и до медитации тщательно мурыжилось несколькими часами безудержного чтения всего и вся, потребовало от меня отдыха здесь и сейчас. Я просто отключился. Мы совершили последний прыжок на пути к нашей цели, и до Татуина оставалось 13 часов полета в гиперпространстве. И если мне было чем заняться, то Рекс натурально маялся все это время. Дошло даже до того, что он стал отжиматься в небольшом коридоре, словно какой-то заключенный. И с одной стороны это было хорошо, в такие моменты он переставал ныть о том, как ему скучно, но с другой, душевой кабинки на таком маленьком корабле не было, и теперь мне приходилось дышать специфическим запахом пота рептилии, который очень напоминал мне смесь запахов корицы и мускуса. То еще удовольствие, но благодаря этому открытию я клятвенно заверил себя, что на моем корвете появится отдельный зал для занятий с очень хорошей вентиляцией. Мало того, что Рекс сможет заниматься там, когда ему станет снова скучно, но и я смогу начать учиться фехтованию, ведь с ним дела обстояли не так просто, как я мог думать раньше. Меч для форсюзера был не просто палкой, которой можно красиво махать, отбивать снаряды и прорезать себе путь при необходимости. Нет, меч был очень сложен в освоении благодаря смещенному центру тяжести и той опасности, что сам по себе излучал плазменный клинок, и только лишь сила могла помочь в управлении со столь опасной игрушкой. Именно поэтому мечи в жизни Юнлинга появлялись почти с самого начала их обучения. Таким образом, ребенка учили в игровой форме гармонии с силой. В жизни Юнлинга появлялся первый объект, на который не просто можно было пытаться воздействовать силой, а нужно. Забавно, кстати, что, учитывая все это, ни я, ни девочки не дошли до самовредительства, хотя я и без этого уже успел почувствовать на себя всю гамму эмоций, когда тебе отсекают конечность. Спасибо джедаям, мля. Но поскольку о занятиях с мечом пока что не могло быть и речи, а читать за прошедшие два дня мне надоело до одури, я решил заняться тем, на что у меня уже давно чесались руки, голокронами. С собой их было у меня 10 штук. Это были те, что я нашел в рюкзачке у старьевщика. Известные мне с базы молы я решил не брать, и так ясно, что знания, спрятанные в них, мне еще слишком сложны для понимания. Ну, даже не пытаясь их вскрыть, уже можно было сказать, что 7 из 10 голокронов – сикские. Об этом можно было с большой долей уверенности судить из-за характера силы, которую излучали эти металлические геометрические фигурки. Я ее хорошо чувствовал. А вообще забавно, что сикских голокронов здесь больше. Интересно, это потому что черному рынку больше всего нравится что-то темное, запрещенное и опасное, или джедаи просто лучше следят за своими голокронами ввиду их большей популяции? Ну ладно, если отбросить шутки в сторону, то выходило, что у меня тут целое состояние, целых 10 голокронов. Если они не пустые, то это минимум по полтиннику лямов за каждый. И хоть цифру я брал с потолка, но все равно ориентировался на цену кайбер-кристаллов, которую готов был дать мне за них старьевщик. Хотя, если подумать, я и так получил эти деньги. Но, как бы ни чесались у меня ручки загнать все это добро вместе с кристаллами, осознание того, что за никчемность или ненужность не будут отдавать такие деньги, пришло ко мне относительно недавно, когда я модернизировал свой корвет. Я вдруг понял, что один кристалл стоил почти, как вся начинка моего корабля. И ведь это неспроста, а значит такое и самому пригодится, в будущем, возможно. В конце концов, мы с девчонками ведь не голодаем. Вскрывать голокроны, взывая к духу хранителя, было опасным занятием. Джедаи, например, по определению не могли оставить подлянку, и самое страшное, чем они могли удивить, это тестом, в случае провала которого, привратник на входе либо же вообще не пускал дальше в ячейки хранения данных голокрона, либо выдавал урезанную версию вложенной информации. А вот ситхи очень даже могли. К примеру, на меня мог наброситься реальный дух силы и проверить меня на достоинство не вопросами, а реальным боем насмерть. И хоть силы в таких духах было не очень много, а со временем становилось все меньше и меньше, я все равно не мог рассчитывать на победу. Поэтому вскрывал я голокроны очень тщательно и настороже. Здравый рассудок понимал, что это меня не спасет в случае чего, и я сейчас занимаюсь откровенной попыткой суицида, но мое гипертрофированное любопытство этот рассудок успешно слало в долгое эротическое путешествие на Камчатку. Но, кажись, будем живы, не помрем. Том 3, часть 17. Я открывал я голокроны лишь мысленно, если так можно выразиться. Мне почему-то не нравилась идея общения с духом в виде голограммы, а вот послушать его речи у себя в голове, я был не против. Первый голокрон оказался чем-то вроде той флешки, которую оставил мне Кайнарек, с той лишь разницей, что заряда в нем было значительно больше и там была сокрыта информация о ситхской алхимии. Видимо, этот голокрон реально играл роль защищенной флешки, которая переходила из рук в руки, потому что я смог почувствовать множество открытий с разными отпечатками ауры. К слову, последнее вскрытие этого голокрона было не так уж и давно, всего 13 лет назад. Неужели кто-то из Дартинышев потерял свою игрушку, или это темные джедаи баловались? Но, как бы там ни было, а знания по алхимии оказались весьма обширными, хоть и не всеобъемлющими, а направленными только на работу с неодушевленными физическими объектами. И хоть в голокроне не оказалось информации о создании ситхских отродий, читая химер мутантов, и о том, как превращать железо в ауродий, здесь, с первого взгляда, было достаточно информации, чтобы я вспомнил о таких вещах, как ситхские мечи, например. Созданные с помощью алхимии и металла эти мечи хоть и не были световыми, но уверенно выполняли все их функции, кроме, разве что, резки всего и вся на своем пути. Но да и эту особенность можно было в них заложить, насытив клинок силой, как это делали предки современных джедаев, или вставив в меч кайбер-кристаллы, наполненные силой. Если первый вариант был для меня из области теории, то описание второго варианта было в этом голокроне. Прикольно. В украденных из библиотеки данных я не встречал информацию о том, как джедаи делают свои мечи. Вероятно, это снова было тем, что передавалось из уст в уста. И тогда ситхский меч — это мой единственный выход из ситуации, ведь обзавестись собственным оружием мне очень хотелось, даже несмотря на то, что я был полным неумехой в фехтовании. Пережитых волнений при работе с ситхским голокроном мне хватило, поэтому дальше я решил вскрыть 3 джедайских. И во всех 3 оказалась какая-то шняга. В одном были советы по правильному культивированию водорослей ламинарии, которая росла на какой-то там океанической планете. Во втором была достаточно детальная информация об организации производства плазмы по типу известных во всей галактике фабрик плазмы на Набу. Ну что за бред? Ну а третий порадовал меня картой галактики с отметкой без малейших объяснений прямо посреди дикого пространства. Таким пространством именовался участок галактики, в сторону которого не проводилась экспансия ни одним из существующих видов. По крайней мере, открытой в достаточном количестве, что подразумевало отсутствие даже приблизительных карт тех регионов. И тут моя фантазия сделала стойку и нарисовала мне планету Эльдорадо местного разлива, но по факту, я даже в теории не мог представить, как туда добираться, ведь дикая территория не зря так называлась. Мне бы пришлось прокладывать маршрут самостоятельно, на что у меня ушло бы хер знает, сколько времени, не говоря уже про опасности, которые меня могли поджидать у каждой новой планеты. Да и не стоит забывать, что будущие покорители этой галактики, Юужань Вонги, явились из другой галактики, но вторгнуться в нашу они как раз со стороны неизведанного космоса. Тему этих уродцев я знал плохо, но чем черт не шутит, возможно, они уже выстроили там свои форпосты. В общем, информация на этих голокронах была дикая. Не то чтобы она была ненужной, но советы по выращиванию водорослей, серьезно, в голокроне, нет, если эта водоросль стоит дороже боты, то ради бога, но ерунда какая-то. Я даже проверил, когда эти голокроны вскрывали, возможно, информацию повредили намеренно, но нет, временных отметок и печати ауры мне не удалось почувствовать. И значило это ровным счетом две вещи: либо голокроны никогда не вскрывали после создания, либо эти три товарища были настолько древними, что напитанные силой духи развеялись. Это предположение было само по себе странное, а представить, что дух развеялся сразу в трех артефактах, было настоящим бредом, но других вариантов у меня не было. Хотя, раз уж это были не ситхские голокроны, можно рискнуть открыть их по-настоящему. Я вышел из состояния медитации, мой пульс ускорился, а дыхание восстановилось. Я открыл веки, поднял голокрон в воздух напротив своих глаз и коснулся его силой. В переводе на человеческий это значило, что я подумал о прикосновении к незнакомым рисункам на внешней стороне стенки артефакт. Сила в ответ дала мне ощущение температуры поверхности, ее твердости, рифлености. Сложно объяснить это чувство. Разум понимал, что у меня в руках ничего нет, но чувства, исходящие от пальцев, говорили обратное. Но, как бы ни было, аголокрон откликнулся на мое внимание, и из вершины кубика в воздух вырвался столб света. Я было обрадовался, что все заработало, но голограмма все никак не могла завестись и словно на репите дергалась, мигая как сломанный проектор. Я отключил этот голокрон и взял другой. С ним меня тоже ожидал провал. «Да твою же мать!» – протянул я разочарованно, когда и третий голокрон оказался с дефектом, и я опустил его обратно на кровать, которая в последние дни для меня стала местом откровений в деле постижения силы. Затем я немного успокоился, вновь собрался с мыслями и поднял в воздух перед собой в этот раз сразу три джедайских голокрона. Придав им легкое вращение по кругу и вокруг своей оси, я надолго задумался, изучая их, что с ними может быть не так. Голокроны эти были разной формы, додекаэдр, куб и что-то типа пирамидки, у которой отсекли верхний луч, и, несмотря на то, что они были разной формы, они наверняка были связаны между собой, ведь на их гранях были нарисованы одинаковые символы незнакомой мне формы, что-то типа закрученных и выгнутых стрелочек, указывающих в разные стороны, вокруг которых было нанесено множество выпуклых точек, из-за чего все это было похожим на рисунок лозы винограда. И хоть было крайне сомнительно, что это действительно был виноград, но любопытство мое сей факт определенно разжигало. Три джедайских голокрона с одинаково сломанным содержимым и схожими рисунками в одном месте, не круто ли для простого совпадения? Нет, здесь что-то было не так, это все части одной, целой штуки. Прогудел вдруг бас со стороны открытой двери моей каюты, и я слегка вздрогнул, так как был сильно увлечен мыслительным процессом, что бушевал в моей кочерышке. Я обернулся и увидел разлегшегося в коридоре Рекса, чья голова с заложенными под нее руками находилась аккурат напротив открытой двери. Негодяй подглядывал. «Чего говоришь?» – переспросил я. «На каждой грани фигурок есть точки, которые вокруг стрелок. Да, они одинаковы на всех трех. Да, я думаю, их количество и вид должны быть давать понимание, что с чем соединять. Правда, я не понимаю пока что, как сделать. А если так?» – пораженно прошептал я, решив оставить свой интерес. «С каких это пор Рекс стал разбираться в геометрических головоломках настолько круто, до лучших времен?» И, подняв один из трех голокронов в воздух, силой разделил его на части. Ощущение при этом было, словно отрываешь друг от друга не очень мощные магнитики. Это мог сделать любой форсюзер, в том время как для простого смертного грани фигурок было не разделить даже сильной взрывчаткой. Уж скорее они уничтожат голокрон, нежели сумеют вскрыть его. Хотя, конечно, голокроны бывают разные, но как бы там ни было, артефакт неизвестного джедая разделился на несколько элементов, включая налитый голубым неярким светом кристалл памяти, внутри которой повисли недвижимо в воздухе. Рекс с выражением крайнего охреневания на морде поднялся на ноги и протиснулся в мою каюту. В дверной проем он проходил согнутым и боком. Рептиль явно не ожидал увидеть такое. Он то и про способности джедаев раньше только слышал. Где ему их видеть, находясь последние годы в клетке уже покойного серого Ануба и прочих мертвых бывших хозяев? «А остальные так одновременно сможешь?» – спросил он меня с быстро разгорающимся пламенем азарта в глазах. «Вот, кажись, и он нашел себе забаву». «Попробую», – ответил я и облизал вмиг пересохшие губы. Подушечки пальцев полноценной левой руки закололи в предвкушении. А вдруг из этого что-нибудь выгорит? Я поднял оставшиеся два джедайских голокрона в воздух и стал их разбирать на составные части постепенно, по одной детали, фокусируясь на ней и обхватывая ее своим вниманием. Уже когда передо мной колыхались штук 50 элементов фигурок и 3 светящихся кристалла, я с мокрым лбом и закрытыми глазами тихо прохрипел: «Ну, что дальше?» Невероятно сложно было удерживать столько отдельных элементов. Чувство было такое, словно я поднял 120-килограммовую штангу и так с ней и замер, держа в руках над головой. «Я могу трогать их?» – спросил Рекс, приблизившись к моей кровати. «Да, только поторопись. Я начинаю терять контроль». «Постараюсь», — рептиль потянулся рукой к элементам голокронов и стал вращать их и сортировать на разные кучки, видимо усмотрев какую-то последовательность в рисунках. Минут 5 он этим занимался, а с меня уже пот лился рекой. Я рычал и матерился, подгоняя чертового гиганта. Дыхание мое было глубоким, порывистым и сиплым, словно у начинающего марафонца. В груди начинало тяжелеть, а перед закрытыми глазами появились пятна. Казалось, что воображаемая штанга потяжелела сразу на несколько сот кило, но я продолжал держать части голокронов, уже больше из спортивного интереса, желая узнать, сколько я выдержу, нежели из желания собрать пазл. «Соедини», — раздался наконец-то бас Рекса, и я открыл глаза, посмотрев на две детальки в воздухе, на которые он указывал своим толстым пальцем. «Сможешь?» Я ничего не ответил и, снова закрыв глаза, соединил два магнитика. «Хорошо», прогудел рептиль, «теперь эти, эти, так, а вот теперь эти». Не открывая глаз, а ориентируясь только на чувство силы, я соединял все, что давал мне Рекс, и напряжение в теле и разуме постепенно спадало, оставляя после себя приятную истому. Один элемент контролировать было легче, чем два. Уже ближе к концу, я, хоть и дико уставший, но очень довольный, увидел, что пытается сделать Рекс, и начал ему помогать, сам, догадываясь, что и куда нужно ставить. Не такой уж я и дурак, в конце-то концов. И в итоге у нас получился чудаковатый механизм, собранный из деталей 3 голокронов, похожий на корявую, пустотелую звезду с 5 лучами, в центре которой крутился барабан с местом для 4 кристаллов памяти, но в котором сейчас находилось только 3 светящихся камушка. «Я где-то ошибся», — пробормотал Рекс, видя, что объект не собран до конца. «Не спеши расстраиваться», ответил я и отпустил силу, хватая звезду руками. 4-й свободной ячейкой может быть место под кристаллу ключ. Без него мы не сможем заставить эту штуку работать. Или это может быть еще одним вместилищем информации, а может каким-то активатором. А это можно проверить или узнать. Можно попробовать, ответил я задумчиво, вертя звезду перед собой. С одной стороны конструкция казалась мне уже собранной. В ней не было заметных незавершенных частей или сторон. Да и так ли важен тот 4-й кристалл? Вдруг пустое место вообще ничего не значит? Но факт был в том, что, не попробовав это все великолепие активировать, мы точно не узнаем, что там внутри и вообще работает ли звезда. Единственное, что я мог уверенно сказать уже сейчас, так это то, что я не слышал о таких штуках раньше. Великий голокрон, хранящийся в хранилище храма, выглядел иначе. Были еще голокроны ситхов и джедаев, которые могли соединяться вместе, но они тоже не так выглядели. Одним словом, загадка. «Рекс, будь наготове. Сейчас я попробую активировать артефакт». «Всегда», — прогудел гигант и достал из кобуры мой пистолет Вистар-32, который он уже окончательно присвоил себе. «Это вряд ли поможет», — усмехнулся я. «Но, че черт, держи его наготове». Я потянулся чувствами к мегаголокрону, как блин его еще называть, и сила передала мне ощущение. Звезда поднялась из моих рук в воздух, и барабан с 3 кристаллами в ее центре стал быстро вращаться вокруг себя, наливаясь ярким светом. Я, замерев, смотрел на все буйство силы, что кружилось вокруг меня и, вроде бы даже как всасывалось внутрь этого странного голокрона. В комнате появился едва различимый низкочастотный гул, а барабан все продолжал и продолжал ускоряться до тех пор, когда яркость его света не могли перекрыть элементы конструкции, и голубой свет стал всепоглощающим. Мидихлорианы во мне вдруг забили тревожный набат, и я увидел, как отросток силы, который появился из центра звезды, похожий на что-то созданное из прозрачного тумана и желе, потянулся к валяющимся в стороне еще непроверенным голокронам ситхов. С одной стороны вроде бы ничего страшного, но с другой, тревога во мне росла, словно к моему виску приставил ствол бластерной винтовки. Палец лег на спусковой крючок, слегка потянул. «Остановись!» — закричал я в охватившем меня ужасе, желая остановить звезду, но было поздно, ее отросток коснулся пирамидки Голокрона и из его вершины ударил яркий красный луч. Когда на свет появилась голограмма духа ситхского артефакта, я услышал громогласный смех, а затем по моим мозгам ударили статонной кувалдой. Из носа, словно из брандспойта, полилась струя горячей крови, но я так и замер на кровати с вытянутой рукой, не в силах пошевелиться. Ситхский лорд, чье сознание было сокрыто в одном из голокронов, сжимал меня в тисках силой явно с целью убить, и я не мог этому противиться. В голове моей был лишь мерзкий смех духа, и я не мог понять, что происходит, что нужно сделать, чтобы спастись. Отчаяние заполонило меня, и мир перед глазами начал меркнуть. Я стал задыхаться, в попытке сделать судорожный вдох. Еще немного, и эта внезапная схватка, которая таковой, по сути, и не являлась ввиду моего полного бессилия перед духом могущественной сущности силы, рисковала быть окончена моей смертью, но мне на помощь пришел Рекс. Уже мутным взором я увидел, как рептиль, для которого ментальная атака духа по площади оказалась что гусю вода, сорвал со своей шеи тазиновый амулет и бесстрашно бросился к светящемуся ситхскому голокрону. Он схватил пирамидку, из вершины которой била голограмма смеющегося ситха, лицо и тело которого было скрыто под плотным черным плащом, и приложил к ней чешуйку. В ту же секунду связь между духом и силой нарушилась, и я смог вздохнуть полной грудью, ощутив, что мое тело перестало сжимать со всех сторон. Я направил в сторону голокронов руку и заставил оба артефакта отключиться, как ситхский, так и джедайскую звезду. Света в комнате вдруг резко стало меньше, и я даже проморгался, испугавшись на мгновение, что что-то случилось с моим зрением. Но нет, все было хорошо. «Ты молодец, Рекс», — прохрипел я. «Правда, если бы не ты, и думать не хочу. Я могу убирать амулет», в ответ прогудел напряженно гигант. «Да, да, я отключил голокроны, можешь убирать». «Фу-ух, как ты вообще понял, что нужно делать?» Я вытер рукавом рубахи кровь с лица и, поняв, что сделал только хуже, встал с кровати, направившись к настенной полке, где стоял кувшин с водой. В горле моем образовалась пустыня сахара, и я за один присест осушил кувшин до дна, а там было литра полтора, не меньше. Том 3. Часть 18. Я. «Твоя женщина рассказала мне об особенностях амулета». «Я запомнил», — ответил рептиль, убирая чешуйку от пирамидки и аккуратно кладя ее обратно на кровать. «А ментальный удар?» — повернулся я к нему. «Ситх бил им по площади, так что Тазин не смог защитить нас. Как ты так быстро пришел в себя? Какой удар?» С неподдельным удивлением посмотрел на меня Рекс. «Понятно», — протянул я. «Ладно, к черту. К черту эти артефакты и загадки. С меня хватит. Я знал, что это может быть опасно, так и случилось. Зачем тогда активировал артефакт?» Как будто даже с легкой обидой спросил здоровяк. «Это сделал не я», — помотал я головой. «Он», — я указал на звезду. «Этот артефакт разумен». Гигант посмотрел на меня словно ребенок, что только-только начал постигать все тайны этого мира. «Нет», — помотал я головой, и блеск интереса тут же исчез из глаз с вертикальными зрачками. «Я не сталкивался с таким раньше никогда и даже не слышал. Возможно, звезда активировала голокрон случайно, а возможно и специально. Но как бы там ни было, здесь на корабле я больше не буду пытаться активировать ее. Неизвестно, какой радиус действия у этого щупальца силы». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — помотал головой Рекс и направился к выходу из каюты. «Но головоломка мне понравилась. Если будет еще одна, зови». «Обязательно», — улыбнулся я и, посмотрев на свои грязные руки, пошел в ванную. До выхода из-под пространства осталось недолго. Нужно привести себя в порядок. Отступление 1Е. Аринда была захолустным миром. Возможно, при других обстоятельствах и событиях у нее был бы шанс стать значимым игроком на политической карте галактики, ведь девственная природа этой планеты стоила многого. Отнюдь не все расы могли похвастаться столь красивым и незапятнанным миром, где был построен их дом, но Аринда стала исключением. Так исторически сложилось, что планета встала на границе среднего и внешнего колец, на гипермаршруте, который назывался Энтралла и который сформировался многие тысячелетия назад в период активной экспансии галактики. Этот путь вел к небезызвестной планете Муунилинст, где находилась штаб-квартира могучего банковского клана, и к региону космоса, где были одни из многих кормовых угодий Торговой Федерации. Подобное стечение обстоятельств поставили крест на развитие любой из планет, что находилось рядом с гипермаршрутом Энтрала и тем более на нем самом. Ведь бизнес любит тишину. Владителям столь огромных капиталов было выгодно, чтобы край их вотчины оставался не очень развитым. Это не притягивало к себе внимание республиканского корпуса юстиции и любого другого маргинального отребья, которые всегда предпочитают пастись там, где с кого-то можно что-то состричь, а значит, окрестный космос был относительно безопасным, не требующим привлечения больших сил к обеспечению безопасности маршрутов. Помимо этого, будто уже упомянутых фактов было мало, торговая федерация построила на аренде один из своих знаменитых банковских ретрансляторов, что позволяло им создать свою собственную сеть межпланетного интернета, в обход Галанета, который был слабо защищенным и принадлежал властям республики. Это обеспечивало приемлемый уровень защиты информации, а значит, десятки и сотни кораблей-инкассаторов ТФ могли безопасно бороздить просторы космоса внешнего кольца и собирать дань с тех планет, которым не хватило силы сказать торговой федерации «нет». Такая прямая заинтересованность капитала в делах планеты ударила по ее развитости сильнее всего, и местные жители были почти столь же бедны, как и жители, к примеру, Татуина, за исключением того, что на аренде не было пустыни, было вдоволь воды, овощей и фруктов. Это, безусловно, делало жизнь на ней не такой уж и невыносимой. Но торговая федерация владела на планете не только ретранслятором своей собственной сети, но и 5 семьями, которые провели бал на аренде. Не все было спокойно в их жизни и раньше, но стало совсем уж беспокойно, когда некий залетный наемник решил, что аренда может стать ему домом, который так сильно был похож на его землю. За, проголосовали 5 членов совета. Против, никто. Воздержались, трое. Решение принято, заключил председатель городского совета Кайр и сел на свое место, которое находилось на небольшом возвышении от почетного места губернатора города. Они оба два были обращены лицами к 12 рабочим местам сенаторов, которые были расставлены в шахматном порядке и на постепенном возвышении друг от друга, формируя таким образом что-то похожее на амфитеатр. Председатель нажал на одну из кнопок на вмонтированной в стол консоли, и двери зала заседания разблокировались. Два стражника, одетые в матово-серые церемониальные доспехи из дюрастали с наглухо закрытыми забралами шлемов, отворили двухстворчатые двери и впустили внутрь Бури, Юту, Тини и Тису, новых сенаторов города Кайра. Девушки, держа на лице маску легкой заинтересованности, стараясь не крутить по сторонам головами и молча, вошли в зал совета и, поднявшись по ступенькам, заняли свои пустовавшие до этого момента рабочие места. Одеты они были неброско, простая летняя женская одежда, разве что с прицелом на строгий рабочий стиль. Никаких вычурных костюмов и олиповатых безмерных платьев, что даже в этом мире ценились верхушкой власти и финансового капитала. Но даже этого было достаточно, чтобы всем собравшимся здесь мужчинам стоило неких усилий отлипнуть взглядом от девушек. Уж слишком хороши собой были эти новые сенаторши. Многое в жизни мне удалось поведать, но я никогда не мог себе представить, что в Совете Кайры, истинно человеческом городе с самого его основания, будут когда-нибудь заседать тагруты. Очень громко, явно желая, чтобы все его услышали, пробурчал себе под нос пожилой мужчина человеческой расы. Выглядел он, к слову сказать, паршиво. Сильно одряхшая кожа, большие синяки под глазами и седая длинная бородка, росшая клочками. Если этот мужчина когда-то и ухаживал за собой, это наверняка было в прошлом столетии. «Вы что-то имеет против тагрут?» — показательно спокойным голосом спросила Юта, даже не посмотрев в его сторону, продолжая разглядывать огромный узорчатый витраж за спиной рабочих мест губернатора и председателя. «Не только лишь», — ответил старик и гаденько улыбнулся, демонстрируя отсутствие некоторых зубов во рту. «Господа, дамы», — поспешил взять слово председатель, пока не началась перепалка, — «городской совет Кайры приветствует новых членов, но позволю себе напомнить, что на повестке дня у нас еще два вопроса. Не стоит расслабляться. Один из них – инициатива нашего многоуважаемого губернатора, тоже человек, худой мужчина, но с пухлыми и обвисшими щеками», — вежливо указал на спину сидящего перед ним колена Сахара. «Медный рудник должен быть запущен в кратчайшие сроки, иначе город рискует просрочить первые выплаты по облигациям городского займа. Если это случится, нам предстоит в кратчайшие сроки принимать решение о дополнительном выпуске на внешний рынок наших долговых обязательств, что неминуемо приведет к росту инфляции». «Да-да-да», — перебил председателя все тот же старик, и все сенаторы недовольно посмотрели на него, включая Тогрут. Они уже поняли, что этот старикашка местная кость в горле. Ему повезло пережить то нападение на городскую ратушу в исполнении Бури и Затта, и теперь он откровенно веселился. Мы все знаем, что инфляция – это плохо. Жаль, что наш губернатор не подумал об этом, когда вносил предложение о руднике. Да, Колен, ты прекрасно знаешь Гаста, что не устроит изговор против меня. Строительство рудника уже подходило бы к концу, и мы бы не рисковали получить издержку. Но ты ведь решил вопрос, а? Осклабился старик. Возможно, не до конца. Толстяк впервые с начала разговора поднял свой взгляд от стола и посмотрел на взорвавшегося сенатора. Ничего доброго в этом взгляде не было. Господа, призываю вас к порядку, напомнил о себе председатель. Итак, голосуем, за или против. На консолях перед каждым из участников совета загорелся вопрос, и тогруты поспешили проголосовать, как и все остальные. А вообще было забавно. Прежде чем девушки попали в зал совета, как новые сенаторы, губернатор провел досрочные выборы трех кандидатов взамен убитым, а остальных, кроме троих воздержавшихся, девчонки просто купили. Так вот, толстяк предупреждал, что, не сумев подавить инициативу на корню с рудником, семья, которая владеет битой, пойдет иным путем. Может так оказаться, что у них есть достаточно денег для выкупа всех долговых обязательств Кайра, и тогда, рано или поздно, этот город просто станет принадлежать им. Дополнительный выпуск облигаций, как способ отстрочки долгов перед торговой федерацией, им в этом только помощник. И судя по всему, старик не стесняется показывать всем, кто теперь его новый господин. За проголосовали 10 членов совета, против – двое, воздержались – никто. Решение принято, подвел итоги председатель, а сенаторы удивленно посмотрели на еще одну женщину в совете, которая была здесь единственной, пока не появились тогрутки. Под взглядами мужчин она вела себя показательно невозмутимо и по-аристократически манерно, выгнув спину и сложив руки на ногах. Ей было явно плевать на чье-то мнение. Женщине было хорошо за 40, но в противоположность мерзкому старику, она была хорошо ухожена, довольно высока и статна. Она не выглядела как интриганка или стерва, наоборот. Она излучала некую отчужденность и непричастность ко всему происходящему. Возможно, именно поэтому ее решение против всех удивило, чего не скажешь о решении старика. Его-то мотивация была как раз всем понятна. «Я смотрю, ни у одного у меня мозги есть, а?» – хихикнул старик, тоже неподдельно удивленный, что у него появился сторонник. «Ох, кажется, девушки прогадали со своим желанием попасть в совет города. Помощь Саше с его планами – дело правильное, но не сделают ли они только хуже, попав в настоящий серпентарий без минимального опыта поведения со всеми этим гадюками? А то, что здесь будет именно так жестко, уже было понятно, и ведь это только начало. Примерно такие мысли сейчас кружились в головах четверых девушек, которые молча наблюдали за грызней сенаторов. Да и хватит ли им теперь вообще денег, которые оставил Саша, чтобы подкупать столь дикую публику, каждый раз, когда им нужно будет пропихнуть свои идеи? Тихая перепалка, вызванная удивительным результатом голосования, не выходящая за грани разумно дозволенного, продолжалась еще примерно минут 5, а затем председатель, который будто и правда выделили немного времени сенаторам на обсудить произошедшее, привлек к себе снова внимание и сказал: «Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к последнему вопросу на повестке сегодняшнего собрания. Уважаемая Тиссаирова, не забывайте, что слово «Ирова» – русское слово, а этот язык жителям ЗВ неизвестен, прим. Авт». Так все девушки были вписаны в список членов совета. Тини Ирова, Бури Ирова и Юта Ирова предлагает внести новый законопроект, который, по ее заверению, должен дать стимул экономике города и привнести существенный доход в казну. «Прошу вас», – щекастенький улыбнулся Тисси и пригласил к трибуне спикера, которая была установлена посреди между сенаторами и регулятором. «Интересно послушать», — с серьезным видом покивал Гаста. «Надеюсь, это будет не предложение по постройке фабрики нижнего белья?» На удивление девушек, старика поддержали легкими смешками даже заранее подкупленные ими сенаторы. «Здравствуйте», — произнесла Тисса, когда заняла свое место, и ее и так тонкий, высокий голос, который от волнения стал еще тоньше и выше, разнеся по всему залу: «Я хочу предложить к рассмотрению законопроект о принудительной приватизации компании «Сладко и мягко», которая, простите, не расслышал, как она называется», — с притворным уважением перебил Тиссу Гаста. «Сладко и мягко», — повторила Тагрута, и в зале снова раздались смешки. Эта компания занимается созданием порнографии, но не такой жестокой, как все привыкли видеть. «Я не привыкла, молодая леди», — заговорила вдруг та самая женщина за 40. «Простите, я не так выразилась», — мгновенно стушевалась Тесса. «В общем, это моя компания, которая занимается созданием мягкой порнографии, без унижения, избиения, издевательств. Актеры и актрисы получают пристойную зарплату и проходят медицинское обследование. И сколько стоит нанять таких актеров?» Снова вклинился старик. «Вы перепутали эту компанию с борделем», строго ответила Бури, сверля мужчину злым взглядом. Она не могла позволить ему издеваться над Тессой. «Ох, прошу меня простить», в притворстве приложил к груди руки Гаста. «Но видя таких красавиц перед собой, других мыслей в моей голове возникнуть и не может». «Что вы себе?» Мгновенно возмутилась Юта и начала было подниматься со своего кресла, но старик, утратив вдруг свой дурашливый вид, с невероятной ненавистью в голосе рявкнул: «Молчать, шлюха!» Затем он посмотрел на губернатора и спросил зло: «Ты не заигрался, дружок? Убить непокорных себе – твое право сильного, но делать из совета собственный притон я не позволю. Еще мой отец заседал в стенах этого здания и подобное его осквернение. Это немыслимо. Насколько же хорошо они сосут твой миниатюрный член, что ты сделал из этих шлюх сенаторов. Возможно, дешевле было бы просто подкупить того, кого следовало бы подкупить. Если это инопланетная мразь не...» Старик вдруг резко заткнулся, когда прозвучал выстрел бластерного пистолета, и в его груди, всего в нескольких сантиметрах от сердца, возникла вдруг аккуратная обожженная дырочка. Он отрешенно и без единого слова коснулся ее, посмотрел на испачканные в крови пальцы и поднял свой взгляд на Юту, которая стояла на две ступеньки выше от него, рядом со своим рабочим местом и с пистолетом в руках. Он попытался что-то сказать, но его глаза закатились, и он повалился на пол. В тот же момент двери по обоим сторонам зала совета распахнулись, и внутрь вбежали уже настоящие стражи правопорядка, не церемониальные.